Третье. На ночлеге. У околицы, где торчали 2-3 покосившихся и подгнивших креста, встретил меня квартирьер и отрапортовал, как должно по форме, что квартиры заняты были квартирьерами исправно, и эскадрон уже размещен. «А где моя квартира?» — спросил я. «А тут отказ, неподалечку. Позвольте, я покажу вашему благородию». И квартирьер пошел несколько впереди моей лошади. «Только вам, не знаю уж, понравится ли», — с запинкой проговорил он сомневающимся тоном. «А что так? Довольно плохая квартира-с». «Так вы чего ж глядели-то? Разве нельзя было занять которую получше?» «Никак невозможно-с, потому это, что ни на есть, самое прекрасное. Хата, по крайности, попросторнее, и печь при ей имеется, а прочее все не в пример сквернее-с, потому как есть курные хаты». «И холодно, да и грязно-с». «Значит, из худшего менее худое». «Ну да нашему брату привередничать в этих случаях не приходится. Что есть, тем и пользуйся. И притом не впервой уже». Я соскочил с коня перед низенькой дверью хаты, которой привел меня квартирьер. Он прошел в темные сени, указывая мне дорогу, и раскрыл дверь, из которой повалил чадный пар клубами. «Бог помочь, хозяева!» — проговорил я, войдя в хату. «И на веки веков! Амен!» — ответил мне из угла сиплый, как будто сдавленный в хилой груди мужской голос. В хате было жарко натоплено, так что под потолком ходил, как в бане, густой прелый пар, скопившийся от действия теплоты на отсырелые стены. Припахивало тем угарцем, который остается от рано закрытой печи после выпечки хлебов. Я осмотрелся в этом паре, но нигде не нашел и признака моей походной кровати. «А где же вещи мои?» — с удивлением обратился я к квартирьеру. «Не могу знать». «Да разве Бочаров с фурманкой не приезжал сюда?» «Никто не приезжал. Мы цельный день здесь, а никого не видали. Да кабы приехал, так ему окромя как сюда и деваться некуда». «Милый сюрприз, нечего сказать. Только его и не доставало». Я осмотрелся, выгадывая себе, как бы получше устроиться в данном положении. В двух стен находились плотно приколоченные и вбитые в земляной пол узенькие лавки. Улечь ни на одной из них не было почти никакой возможности. И узко, и мокро, потому что со стен течет. Я приказал принести себе куль соломы и бросить его на пол в наиболее чистом переднем углу. «Но черт возьми, как есть хочется, хозяин! Нет ли у вас чего-нибудь закусить?» «А ничего нема, паночку». «Нет ли похлебки какой, что ли, какого-нибудь кулешику или гороху, разогреть бы коль холодный?» «Да не, кажу, паночку, якой-с там кулешик, когда и у доме крупы нема». «Ну, может, яйца есть или сало?» Хозяин усмехнулся с какой-то едкой горечью. Безнадежно махнул он рукой. «Ан ли сало, а не яец, вичого? Одна беднота да цеснота, что и боже мой!» «Да сами вы едите что-нибудь?» «А так, ядмо алиясь, и яда таковска. У воду покидаемо с кориночки хлеба да цибульку, та оси уся яда. А сало, — прибавил он, помолчав немного, — я кабаны поколем-то и сало тады сдобудзем». Плохое угощение. Впрочем, Свиридов побежал по деревне, да в жидовскую корчму промыслить для меня что-нибудь съедомого. Я скинул себе амуницию и закурил папиросу, которая, как известно, перебивает голод. А тем часом, думаю себе, авось либо и Бочаров с урманкой подъедет. Начинаю приглядываться к обстановке моего ночлежного обиталища. Длинная лучина воткнута в стену и неровным светом озаряет хату. Около лучины сидит с прялкой старуха и молча сосредоточена, с каким-то пришибленным выражением в лице, придет кудельную пряжу. Монотонно-мерный звук прялки и веретена носит в себе что-то грустное и усыпляющее. Хозяин сидит понуро, и по лицу его не разберешь, думает ли он о чем, или уж до такой степени пришиблен каким-то внутренним гнетом, что и думать перестал давным-давно о чем бы то ни было. На печи храпит хозяйский сын, умаявшийся за целый день на работе. Двое босых белоголовых ребятенок сидят около предыдущей бабульки и с выражением тупого, полуиспуганного недоумения поглядывают то на меня, то на бабульку. Третий ребятенок, сопливый и замурзганный двухлеток, поджав под себя ноги, сидит на припечку в теплой золе и сосет корку хлеба. И все это хоть бы слово проронило. Упорное, тупое, сосредоточенное молчание прерывается по временам только тихим квохтанием кур да хрюком поросят, ютящихся под печкой. Но зато тишину хаты наполняет непрерывный звук прялки, цвирканье запеченного сверчка да чье-то трудное тяжелое дыхание за перегородкой. Вдруг из-за той же перегородки раздался крик и плач младенца. «Марьянка, хоть поколышь я ее!» — тихо сказала бабулька. Белоголовая девочка, шмыгнув носом, сползла с лавки и ушла за перегородку. Оттуда послышался тихий скрып, качаемой зыбки, как бы в дополнение к стуку бабулькиной прялки. Но плач и стон младенца не унимался. В этом слабом стоне слышалось что-то хилое, больное. Прошло более получаса, а ребенок все пищит, и белоголовая Марьянка, не переставая, колышет зыбку. Растворилась дверь, напустив из синей клубы холодного воздуха, и в горнице показался вахмистр при сабле, но с какой-то дымящейся кружкой в руках. Поставив на стол эту кружку, он формальным образом отрапортовал, что в эскадроне все обстоит благополучно. — А фурманки-то все нет, ваше благородие, — сказал он, переждав минуту после рапорта. Я пожал плечами. — Не прикажете ли, ваше благородие, чайку? — продолжал Андрей Васильевич. — Я кружечку захватил для вас, ежели не побрезгуете. — А, спасибо, голубчик, — с удовольствием согласился я. — Где ж-то ты его добыл? — А с собой было малость захватимшим. Мы это, вскипятили кипяток, да и вьем-то чай заварились. Кушайте на здоровье, ваше благородие, пожалуйтесь. С голодухи я просто с наслаждением глотал горячий вахмистерский чай и в душе был искренне благодарен старому Склярову за его внимание. И в самом деле у наших солдатиков это замечательная характерная черта. В какую бы то ни было критическую минуту, вот хоть бы подобную настоящей, они никогда не забудут своего офицера и поделятся с ним последним куском. Всегда сами, первые, радушно и бескорыстно предложат, что Бог послал. И откажись, офицер, солдат в душе, наверное, обидится и мысленно обзовет его гордым. Пришел Свиридов и принес кусок черствового козьего сыра до солдатского хлеба. — Больше ничего нет, ваше благородие, — доложил он. — Всю деревню избегал, нигде ничего. Бедность это у них, что ли, уж такая. Ни молока, ни сала, как есть ничего. У жидов шабаш взошел, тоже, значит, не отпускают. И тоже на силу выдрал сыр, вот. Булочка есть у меня, ваше благородие, — добавил он, вынимая из кармана шинели круглый белый хлеб. — Не прикажете ли-с? — Нет, брат, спасибо. С меня пока и этого будет довольно. Отказался я, не желая лишить солдата лакомого куска. — А где ж ты ее добыл? — спросил его вахмистр. — А давеча-с при переправе купил, у торговки. Думал, это на закуску себе. — Ишь ты, запасливый! — ласково кивнул на него Андрей Васильевич. — А что это у вас тут такое пищит-то все? — обратился он к бабульке. — Дзецка! — коротко ответила старуха. — Девчинка маленькая! — добавил в пояснение хозяин. — Ну, это их благородию неспокойно будет, — заботливо заметил вахмистр. — Выпью, уняли как? — А як я, ну, уематы! — пожал старик плечами. — И то же хлопчики наши ось... Колыхают себе коляпку, да ничего не зробят. С чего ж это она такая-то? А хвора, добродзейку, и матка хвора, и девчинка хвора. Так беду и мол, что и, овай боже. А матка где ж? А ось там, коло колыбки ляжить, у беспамятью. Дочка тебе, что ли? Не, сыновая женка. Чем же она хворает-то? А кто ее знает? Так себе, хвороба якось-то, вже 9-й день пошел. И все без памяти? А так, у без памяти, ни сама, а ни ковалка хлеба не съесть, а ни дзецка не гадуе. Так дитё должно это с голоду у вас и пищит. Грудное еще, что ли? Але, подтвердил хозяин, так вы б его хуже молочком отпаивали, сердобольно посоветовал Скляров. А где ж его взять? — горько усмехнулся старик. — Як бы коровка, так бы и молоко было, а то гэт ничего нема на усем господарстве. — Однако чем же вы дитё-то кормите, соской, что ли? — А так, ось бабулька моя пожует хлеба, та е поробит соску. Так сей гадуя. Вахмистр сочувственно и скорбно покачал головой. — Где больная-то? — спросил я, окончив свою скудную закуску. — А ось тут и паночку, — указал хозяин. — Можно видеть ее? — осведомился я, предполагая указать ему на какое-либо сподручное средство помощи. — Обжешь! — кивнул он головой. Мы взошли за низенькую перегородку, не доходившую до потолка на аршин. Старик светил нам лучиной. На паре досок, сколоченных вроде нар, лежал на каких-то грязных лохмотьях молодая женщина. Открытые глаза ее были живы, но глядели тупо, неподвижно, бессмысленно. Дыхание с трудом вырывалось из груди. Достаточно было одного взгляда, одного прикосновения к пылающему лбу, чтобы определить безошибочно сущность болезни. Это был несомненный и глубокий тиф. Я объяснил хозяину, что хвороба его невестки прежде всего требует чистого и прохладного воздуха, и по возможности более света, что накаливать до угару печь и держать больную в этих потемках за перегородкой для нее в высшей степени вредно. Объяснил я ему также, каким образом делать и прикладывать ей к голове холодные компрессы. «Дякую ему, паночку!» — с явным недоверием поблагодарил старик. «А лишь циперечки глядей дбаемо, так что уже ничего не треба, во ясно усе едзина помрец». «А дочка моя так сама ж, — продолжал хозяин, — уся безглямичу была, та и вмерла. Позавчера уже ее похоровали на цментаржу. А ничего не поробить». И он махнул рукой с тем покорным равнодушием, которое является плодом горя сильного, безысходного и притупляющего душу. «Андрей Васильевич, — тихонько отнесся к вахмистру Свиридов, — надо бы покормить, чем не наесть ребенка-то». «Надо». — согласился Скляров. — Да чем покормить? — А вот, ежели теперь чай милость ваша будет, что своего чайку одолжитесь, так я б сейчас сбегал. Да вот их благородие уже и кружечку опростали. Можно-с? — Ну ладно, беги. Да гляди, в накладку налей, чтоб послаще было, — сказал ему вахмистр вдогонку. Свиридов через 5 минут принес полную кружку, осторожно и неуклюже держа ее обеими руками, с опаской, чтобы не пролить. — Надо бы с ложечки, — заметил Андрей Васильевич. — Никак нет, мы ей смастерим соску. — Да с чего же соску-то? — А с булочки. Я свою булочку стравлю. Наквасим это мякишу, и даже очень прекрасно будет. — Ну, дело, малый, это хорошо, — похвалил Скляров, и 2 усатые добряка принялись мастерить месиво больному ребенку. — На, бабушка, сунь-ка младенцу в ротик, пущай пососет. «А с этого он, даст бог, здоровей станет», — сказал Свиридов по окончании стрипни, подавая старухе сверченную из чистой тряпицы соску. «А это вот тебе, пущай, напосле будет. Тут вот еще полбулочки да полкружки чайку осталось, а? Так оно, значит, и на завтра вам хватит. Бери себе с Богом, Христос с тобою». «А сам же ж ты, соколику?» — сердобольно отозвалась старуха, стесняясь несколько принять от солдата остаток его булки. «Да уж об нас-то, божья старушка, ты не печалуйся. Мы и камешек погрызем, так и то сыти будем. Дело солдатское, а ты ничего, ты бери, не сумлевайся. Дякуем вам, добродзей», — поклонились солдатам хозяева. «Не на чем, бабушка, не на чем. Хорошо, хоть и это-то нашлось, а». Ребенку вложили соску, и в ту же минуту он замолчал и успокоился. И опять тишина хаты наполнилась звуками прялки, скрипом зыбки да цвирканьем сверчка за печью. Я отослал от себя на покой и вахмистра, и вестового, а сам расположился кое-как на куле соломы. Я чувствовал изрядную усталость. Бессонная ночь накануне, мацион длинного перехода, целый день, проведенный на воздухе, все это в совокупности позывало на отдых. Сомкнув отяжеленные веки, я думал, что сейчас же засну под монотонный звук бабулькиной прялки, но сверх ожиданий сон мне не давался. Я погрузился в какое-то забытье, урывками возвращаясь к действительности, чтобы вслед за тем опять забыться на некоторое время. Чувствовал только, что голова тяжела, что в ушах стоит звон и шум какой-то, может, от прялки, а может, и кровь играет. В уме всплывают и тонут какие-то образы, какие-то смешанные грезы, то блестки на дебардере Эльсинорской и лихая мазурка Хлопицкого, то гоноровый и порзлондый человек, который, раскланиваясь, говорит: «Благодарю вам, господин капитан», то эскадронный шарик, сидящий в поле над бедным Катиным, булочка голодного Свиридова, тупой взгляд широко раскрытых глаз тифозной женщины, сверчок и прялка. Опять больной писк ребенка. А Проня с бокалом вина поднимается, опущенные усы майора шевелятся над пламенем жонки. Опять Эльсинорская, и еще кто-то и где-то, но кто и где, не разберешь. Гоевы, улани, малеванны, чапки. Мадам Хайка кланяется и кричит: «И прещайте, и прещайте!» Наконец все это путается с обрывками каких-то мыслей, ходит большим колесом перед сомкнутыми глазами, окутывается белым туманом снежной ночи и тонет, тонет в нем бесследно и неведомо где, и вот тяжелый глубокий сон окончательно оковывает и мысль, и усталое тело. Много ли и долго ли спал я, не знаю. Проснулся, потемки, хоть глаза выколи. Тусклая ночь мутно глядит в маленькое оконце. С просонья в первую минуту решительно не разберешь, что это такое, и никак не понимаешь, где ты и что с тобою. Это часто бывает с людьми, когда приходится спать в новом незнакомом месте. Чувствую только, что до ломоты отлежал весь правый бок, что рука затекла до колючих мурашек, а в голове такая тяжесть, такая боль в висках и звон в ушах, и пить ужасно, как хочется. Воздух в хате спёрся и напрял до того, что нет уже возможности вынести этой атмосферы. «Должно быть, я угорел», — подумалось мне. И вот, припоминая себе расположение хаты и свое место, я ощупью пробрался к двери, вышел в сени, нащупал там новую дверь и, выйдя на двор, уселся на призьбе, жадно впивая в грудь ночной освежающий воздух. Ветер утих, сухая метель улеглась, и небо прояснело. Яркие звезды сверкали острыми морозными лучами в темно-синей глубине. По всей деревне сон и тишина невозмутимая. Вот слышу, приближаются издали чьи-то поспешные хрусткие шаги. Лязгнула сабля, поддетая на крючок. Вот две темные фигуры тихо проходят мимо. «Ночные!» — окликнул я. «Ночные, ваше благородие!» — откликнулись солдаты, узнав меня до голосу. «А как, ребята, полагаете? Много ли времени теперь? Да надо быть полночь, ваше благородие! Недавно петухи пели». «Не приезжал Бочаров с фурманкой?» «Никак нет. Ничуть было». Это обстоятельство начинало меня уже несколько беспокоить. Куда бы мог он запропаститься? И не случилось ли с ним чего? Но чему случится? Кажись бы, солдат смышленый и трезвый, расторопный. «Дай хоть пройдусь, да для порядка загляну по конюшням», — подумал я себе. «Авось либо походя голове легче станет». Тут я вспомнил, что в кармане пальто у меня были ветряные спички. Паля их одну за другой, я осветил себе кое-как сени, отыскал дверь и нашел в хате свою шапку. Воздух там показался мне после освежения таким, что только бы бежать поскорее. Пока я, сжигая спички, отыскивал шапку, больная тихо бредила что-то за перегородкой. Этот больной, натреснутый и вместе с тем какой-то дикий голос просто всю душу вымучивал. Я пошел в сопровождении одного из ночных по деревне, заглянул в одну, в другую, в третью конюшню, или, вернее сказать, в хлевы, где рядом с крестьянской скотиной по необходимости теснятся и наши кони. Ничего, все и везде, как выражаются солдаты, обстоит благополучно. Люди в полушубках спят себе покойно тут же, в уголках, подослав под себя ворох сена, либо куль соломы, да покрывшись с головой шинелями. На походе редко который из них остается в дымной и тесной курной хате. Большая часть, несмотря на зимний холод, ночует около своих коней, во избежание какого-либо несчастья, вроде пожара или конокрадства. Но вот чу, слышно громыхание громоздких колес по мерзлой дороге, все ближе и ближе. Уж не мой ли Бочаров, думаю, и пошел навстречу. Так и есть, моя бричка. Где это вас нелегкая до сих пор носила? Виноватый, ваше благородие. Тут такое случилось, что и не приведи бог. Что еще? Да как же-с, изволили вы это приказать, чтоб ехать нам наперед? А он, подлец, возьми да и свороти в сторону. Кто он? Да фурманс. Говорит, тут, мол, ближе, и скорее доедем. Я с дуру-то и послушался. Думал, что путное говорит. А он это, проехавший верст пяток, остановился маленько у корчмы одной. Покормить, говорит, коней малость надо. Не более как с полчаса, говорит, забавимся. Я это остался при вещах, а он, сволочь, в корму пошел. Гляжу, он выходит от телева, распьяно пьянешенек. Вот, сами извольте посмотреть. И до сей поры лык не вяжет. Почитай, что в бесчувствии лежит в бричке-с. Я как уложил его, так сам и поехал. Но только дорога мне по этим местам совсем, значит, новая и незнакомая. Как бы просто нашим обыкновенным трактом на индуру бы ехать. Так тут-то дорога я знаю доподлинно, а по этой никогда не доводилось. А тут стемнело, да вьюга это. Я избился с пути. Так вот и плутал не весть где, пока добрые люди, спасибо, не вывели на настоящую дорогу. Ну да уж и накостылял же я ему за это. Надо, ваше благородие, беспременно взыскать, потому это непорядок. Подозрения на Бочарова я не имел. Он известен всему эскадрону как солдат честный, правдивый и совсем не пьющий. Да и видно было, что он трезв совершенно. А фурман действительно лыка не вязал и преспокойно храпел себе в бричке, уткнувши нос в небо. Я приказал поскорее раскинуть себе походную постель, только не в хате, а в сенях, что и было исполнено при свете фонаря, и улегся на холодную подушку, покрывшись меховой шубой. Это, по крайней мере, было и лучше, и здоровее, и удобнее. Под утро, чую сквозь сон, кто-то ходит и возится рядом со мной. И вот над ухом слышится уже сдержанный, осторожный голос Бочарова. «Ваше благородие! Ваше благородие! А, ваше благородие!» Продирать глаза смерть не хочется. И притворяешься, будто не слышишь. «Ваше благородие! А, ваше благородие!» Слышится снова, и минутку спустя. «Извольте вставать, пора уже!» «Ах ты, варвар! И выспаться не дашь!» Бормочешь ему, зевая и потягиваясь. «Ваше благородие, самовар готов-с». Высовываешь нос из-под шубы, и в сероватом свете занявшегося утра видишь, как на пороге кипит уже походный самовар, и чайник на нем белеет. А на скамье стоит раскрытый погребец, и стакан уже приготовлен, и фаршированный поросенок со всею свойственной ему угнетенную невинностью выставляет из сахарной бумаги свое жареное рыло, а Бочаров стоит уже над душою с полотенцем и ковшиком воды. «Мыться, извольте, ваше благородие, сон как рукой снимет». И точно плеснул несколько раз на лицо студеной водой, и откуда свежесть да бодрость взялась, а... Не успел еще утереться, а проворный вестовой доливает уже чайник и вслед за тем преподносит стакан ароматного чая, который на холодку пьется почему-то с великим аппетитом. А вот и Андрей Васильевич в дверях появляется. «Ваше благородие, эскадрон в сборе, и квитанция получена». Давши хозяевам в благодарность за ночлег на лекарство, или вернее на похороны, для больной я оставил мою темную, грустную, неприглядную хату и вышел ко фронту. Через 5 минут начался уже второй переход. Те же кони, тот же шарик, те же поля с крестами и перелесками, и те же небелые снеги в поле и в устах разливистых подголосков.